Глава первая. Дождливый дизайнер. Часть первая. В этом году в Киото самый пик цветения сакуры пришелся на последнюю субботу перед началом учебного года. Поэтому толпы вокруг городских достопримечательностей были плотнее обычного. Встречались иностранцы, сжимавшие карту в одной ладони и ручку чемодана на колесиках в другой. Попадались рикши в традиционных одеждах, зазывавшие туристов покататься. Стояла ясная погода, если не считать нескольких облачков, похожих на барашков. Бледно-розовые сакуры, высаженные в конце канала Акадзаки, клонились к земле под тяжестью ветвей. Мать с утра нагрузила Ханоку поручениями, поэтому та выбралась в город по магазинам. Проходя мимо одного, она увидела в витрине нежно-розовое платье, будто сотканная из лепестков сакуры. Ханока остановила шаг, невольно засмотревшись на переливы шифоновой ткани и заниженную талию, подчеркивающую контуры тела. «Какое миленькое!» — подумала она, а в следующую секунду увидела в отражении витрины собственное лицо и вернулась в реальность. Прямо сейчас на ней была тонкая весенняя курточка, серый кардиган и черная юбка. Будучи небесноглазой, она никак не могла вписаться в коллектив сверстниц. Поэтому старалась не выделяться хотя бы внешне и запрещала себе носить яркие цвета. Ханока окинула платье на витрине еще одним взглядом. Представила, как будет в нем выглядеть, и спешно стерла образ из головы. И вообще, разве у нее есть кто-то, кто мог бы оценить, как она будет выглядеть в этом платье? Да из чего ей вдруг взбрело в голову, что оно ей подойдет? «Тётенька!» Как только Ханока вновь двинулась по улице, намереваясь все-таки расправиться с возложенными на нее поручениями, ее вдруг остановил детский, еще не слишком уверенный голос. Ханока обернулась и увидела, что на нее смотрит девочка, по виду школьница начальных классов. У нее были короткие до шеи волосы, красный берет, блузка и синий галстук в белую крапинку, ярко-красный кардиган, ясно подобранный под берет, черные шорты-блумеры и колготки с леопардовым принтом. Вычурно разодетая девчушка широко улыбалась и дергала Ханоку за подол куртки. «Я тут неподалеку одежду продаю. Не хотите посмотреть?» «Что? Это какой-то новый способ завлекать посетителей?» Ханока посмотрела, куда указывала девочка, и увидела кожаное покрывало на углу улицы, а на нем сложенную одежду. Ханока попыталась отыскать взглядом кого-нибудь из родителей девочки, но поиски не увенчались успехом. И вообще, разве закон разрешает просто так брать и открывать магазин, где попало? Однако девочку замешательство Ханоки нисколько не смутило. Она еще сильнее дернула ту за куртку, упорно зазывая посмотреть на товар. «Что вы так? Я не задержу вас!» «Но...» Ханока никак не хотела соглашаться, и девочка становилась все менее жизнерадостной. «Тётенька, я уверена, что ты сможешь оценить мой вкус!» Девочка сверлила Ханоку взглядом, но голос ее все еще оставался неуверенным. «Мне хочется, чтобы хоть кто-нибудь похвалил мою одежду!» Девочка печально опустила голову, не отпуская куртку Ханоки. «А может, в этом мире все-таки нет никого, кто смог бы оценить мой редкий вкус?» Процедила она. Ханока почуяла опасность и растерялась. Что это за странное чувство? Почему ее так пугает эта обаятельная девочка? Почему она чувствует в ней совершенно неуместную для такого возраста обиду на весь мир? Девочка будто прочитала мысли Ханоки, резко подняла голову и вновь постаралась улыбнуться как можно безобидней. «Но у тебя, тетенька, особенные глаза. Я уверена, что тебе понравится». Ханока пару раз моргнула и присела, чтобы посмотреть девочке в лицо. Ей вспомнилось, что девочке из колодца на вид было примерно столько же. «Ты...» Ханоку осенило. «Если девочка вдруг ни с того ни с сего заговорила про глаза, значит...» «Случайно не богиня?»